Глава 18. Через четверть часа, мокрый как крыса, фельдъегерь хлопнул дверью, впустив в избу вихрь холодного воздуха, и протянул Азаревичу приказ прибыть к штабс-ротмистру. Когда Азаревич явился по вызову, там уже сидел Пятаков. Сам штабс-ротмистр, заложив руки за спину, нервно ходил из угла в угол. «Вот и вы, Петр Александрович», — облегченно выдохнул он, увидев Воролова. «Рождество, а какое неспокойное утро выдалось! Донесений и указаний только успевай получать, и все вас касается!» Азаревич подошел к столу. На изумрудном сукне лежали два конверта. Печать на одном из них была сломана, второй же был еще не тронут. Пятаков в нетерпении разглядывал его, придерживая пальцем самый край, будто силясь разобрать содержимое сквозь плотную замусоленную бумагу. «Пока не вскрывали?» — спросил его Воролов. «Только вошел, Петр Александрович». Пятаков развел руками. «А что в другом пакете?» «Это, представьте себе, из столицы», — отозвался штабс-ротмистр. «Пришел приказ о переводе Келлера. Заметьте, срочный». «Келлера?» — Азаревич вздрогнул. «Когда?» «Ему предписано отбыть уже этим вечером». «То есть прямо после сегодняшней премьеры?» «Именно. Поэтому я вас и вызвал». Азаревич пробежал глазами текст приказа. «Странно. Почему так внезапно?» Штабс-ротмистр подошел к своему столу и вытянул из-под пресс-папье еще один небольшой конверт. «Вот распоряжение губернатора». Он развернул сложенный втрое лист. «Предписано всех обер- и унтер-офицеров, переводимых из Благовещенска к новому месту службы, на время перемещения до Иркутска командировать в качестве сопровождающих ценного груза». «И намечена ли на днях какая-то отправка?» — справился Азаревич. «Караван из подвод с мясом купца Мануйлова. Вазов 10-12». «А зачем подводам с мясом военная охрана?» «Губернатор опасается нападения с китайской стороны, а с Мануйловым у него отношения тесные. Видимо, тот и попросил протекции». «Сколько офицеров получили приказы о переводе?» «Помимо Келлера, один написал прошение об отпуске, и еще один подал в отставку. Завтра вместе с подводами уезжают эти трое». «Когда уходит караван?» «Этой ночью». «Ночью?» «С праздника Покрова до Рождества уже третий год так отправляют. Такие вот порядки-с». Штабс-ротмистр фыркнул. «Хорошо, Мануйлов дружбу водят. Даже армия на посылках. А губернатору и не откажешь». «И все равно странно», — поддержал Азаревича Пятаков. «Хорошо, позже это обдумаем». Воролов взял со стола нераспечатанный конверт и вскрыл его. «А это, похоже, с телеграфа», — проговорил он. На стол выпала длинная и узкая бумажная полоска, испещренная узором из многочисленных точек и тире, а вместе с ней — небольшой белый лист, исписанный убористым почерком телеграфиста. «Господин прокурор сообщает», — протянул Азаревич, пробежав глазами сообщение, «что поручик Федоров до конца лета этого года был в Италии, в Пизе, Лукке, Флоренции и Милане. Картины писал да по музеям ходил». «Любопытно мне, откуда у его превосходительства такие сведения?» — спросил Пятаков и почему-то лукаво улыбнулся. «Отыскали и подробно расспросили его родных», — невозмутимо ответил Воролов и сложил телеграмму обратно в конверт. Штабс-ротмистр забарабанил пальцами по столу. «Как знать, как знать. Можно ли верить их словам? Может, родные просто выгораживают своего поручика?» В кабинете повисла тишина. «Эх, опередил меня господин Мышецкий», — хитро сощурился Пятаков. «Что ж, на то он и прокурор». «Что вы хотите этим сказать?» — нахмурился штабс-ротмистр. «Одну минуту». Околоточный надзиратель вышел в сени, но тут же вернулся с большой синей папкой в руках. «Что это у вас?» — заинтересовался Азаревич. «Я покопался в подшивках газет за последний год», — ответил Пятаков, развязывая тесёмки на картонной обложке. «В здании городской управы есть библиотека, и там хранят местную прессу и газеты из столицы, из Уфы, Иркутска, Томска». Тьфу, пылью надышался на год вперед. «Не тяните же!» — воскликнул штабс-ротмистр. «Что вы нашли?» Вместо ответа Пятаков раскрыл папку на столе и зашуршал большими газетными листами. «Вот, пожалуйте», — промолвил наконец он, ткнув пальцем в один из столбцов. Азаревич схватил подшивку и подошел с ней к окну поближе к свету. «Вы смотрите! Федоров собственной персоной!» — воскликнул он, рассматривая напечатанную в газете фотографию. «Да, он самый», — подтвердил Пятаков. «Я нашел статью о скандале с ликом Богородицы на фреске в городском соборе. Помните, ваше благородие, вы рассказывали нам?» Штабс-ротмистр покраснел и буркнул что-то нечленораздельное. «Да», — протянул Азаревич, — «знакомые места. Снимок сделан во Флоренции. Вот на заднем плане мост Понте-Векьо». «Вы бывали в Италии?» — присвистнул Пятаков. «Доводилось». «Ага, и дата стоит 29 августа сего года». «То есть самоубийство уже вовсю происходит, а он в Италии?» Пятаков посмотрел на Азаревича и театрально возвел руки к потолку. «Да, все сходится». В кабинете воцарилось молчание. «И как теперь нам поступить?» — нарушил тишину Пятаков. Ворлов отложил газеты. «Сегодня Мануилов дает обед. Там будет весь свет, и Келлер, и Полутов будут там же. Нужно не упустить Келлера. Нутром чую, отъезд в ночь после премьеры — это неспроста. Так уже было в деле с Лозинской. А на кого из женщин обратить большее внимание? Да на обеих. Стрепетова на людях Келлера обходит за три версты, но не исключено, что ее поведение — это просто игра убийцы. Он вполне мог убедить Наталью Николаевну демонстрировать на людях по отношению к нему именно страх, неприязнь, презрение. Со Славиной тоже не все ясно. Немец, как показало сегодняшнее утро, и с нею крутит амуры. Поэтому Келлера не выпускаем из виду ни на минуту. На день премьеры приходится большая часть предыдущих смертей». Штабс-ротмистр, все это время пытавшийся раскурить трубку, наконец затянулся. Его осунувшееся лицо выражало усталость, но в сосредоточенном взгляде вспыхивали радостные искорки от понимания того, что пришло время решительных действий. «Охоту почуял», — подумалось Азаревичу. «У меня тоже есть приглашение на званый обед», — понизил голос штабс-ротмистр. «Оповещать и привлекать сторонних мне запрещено, но это не значит, что я не могу поучаствовать сам. Петр Александрович, что скажете?» Азаревич в задумчивости прошелся пару раз туда-сюда по кабинету, затем остановился, взглянул на штабс-ротмистра и кивнул. Рождественский званый обед в оранжереях городской усадьбы купца Мануилова был объявлен уже давно. Обычно в день премьеры хозяин приглашал к себе не только самых видных горожан, но и антрепренера, ведущих актеров и тех, кто так или иначе был замечен в помощи и покровительстве местному театру. В числе гостей оказались Федоров, ставший уже преданнейшим другом труппы, и Келлер, который в последнее время часто бывал у Мануилова, видимо, пользуясь его благосклонностью. Полутов тоже неким образом выхлопотал себе приглашение, которое он третьего дня с застенчивой улыбкой показывал в полку. Искрящийся посреди мрачного зимнего города огромный купол, наполненный светом, теплом и благоуханием, превращал званый обед в почти сказочное действо. В оранжереях, несмотря на стужу и метель за окном, было жарко. Даже ледяное шампанское и дамские веера не спасали гостей от почти банной духоты, наполненной приторными ароматами невиданных растений. На мраморном черно-белом шахматном полу, вдоль высоких стеклянных стен с деревянными перегородками, стояли катки с апельсиновыми и лимонными деревьями, на особых выступах красовались горшки с орхидеями, а между ними переливались причудливыми цветами заморские перцы и баклажаны, миниатюрные, с бархатными шершавыми листьями. В других залах распускались нежные розы, а из небольших ящичков тянулись к свету плотные ряды тюльпанов. Но в этот раз все шло несколько нервно. «Просто новый масштаб», — говорил Порфирий Иванович, периодически протирая платком лоб. Антрепренер ненавидел этот очень важный обед, однако то была необходимая дань покровителю, и потому пришлось смириться. Нервы у актеров были на пределе, и их предводитель уже и сам не обращал внимания ни на нервические припадки Славиной, ни на мрачную меланхолию Стрепетовой. Только бы соблюсти давнишнее правило четырех актов — собрать, отвести, одеть, вытолкать на сцену. А дальше все покатится своим чередом, и ничего уже нельзя будет остановить. Это на репетициях надо было нервничать и работать, а теперь поздно, перед смертью не надышишься. Антрепренер, сияя, плыл по залу, полному гостей. Среди купечества он был учтив и даже подобострастен, а в компании офицеров, переходя на военный язык, шутил. «Мы покорим эту высоту. Довольно Островского. Городу нужна опера. С нашей тактикой и стратегией мы теперь готовы сразиться с первыми театрами империи». Правда, после этих бравых восклицаний он, не встретив поддержки, замолкал, хмыкал и исчезал, увидев кого-нибудь из вновь прибывших гостей. Все эти хлопоты, впрочем, совсем не помешали Порфирию Ивановичу самым заботливым образом опекать своих актеров. Загорецкому в очередной раз не удалось скрыться от бдительного ока антрепренера. Очередной бокал шампанского был тайком вылит в катку с каким-то редким деревом, покрытым красными плодами, похожими на маленькие апельсины. Порфирию Ивановичу льстило, что офицеры явно предвкушали премьеру и радовались дармовой выпивке. «Громче будут хлопать на спектакле», — усмехнулся он. Чувствовалось, что актеры с радостью поддержали бы этот настрой, но, косясь на антрепренера, старались вести себя скромно. Мануилов гордо прохаживался по залу среди толпы гостей, с блеском исполняя роль благодушного и щедрого хозяина. Полутов о чем-то беседовал с Натальей Николаевной. Федоров явно маялся, не зная, чем бы заняться. Он попытался было завести учтивый разговор со штабс-ротмистром, но начальник ответил так сухо и раздраженно, что художник, вспомнив о субординации, ретировался на другой конец зала. Келлер пил вино в одиночестве. Казалось, он был настолько сосредоточен и зол, что случайно проходившие мимо гости, взглянув на будто бы даже пожелтевшее лицо поручика, старались обойти его подальше. «Ох уж эти немцы», — подумал Порфирий Иванович, — «вечно им что-то не так». Наталья Николаевна села к роялю, который часом ранее прикатили из хозяйского дома и поставили в окружении экзотических растений. Круглые широкие листья нежно касались его темной лакированной крышки. Порфирий Иванович улыбнулся. Хорошо, когда актеры понимают, что это обед с ними, но не обед для них. «Григорий!» — Мануилов щелкнул пальцами и указал на рояль. По этому знаку слуга с поклоном зажег в подсвечниках, вкрученных в полированное дерево инструмента, две витых свечи. Из-под тонких пальцев Натальи Николаевны полилась музыка. Сперва величавая и радостная, затем игривая, а потом вдруг тревожная и печальная. Превозмогая гомон голосов и звон бокалов, она волной хлынула в оранжерею с шумом, подобным прибою, отражаясь от прозрачных сводов и угасая среди буйного тропического леса. Звуки рояля то замедлялись и ослабевали, то набирали скорость и силу. Метель, стучавшая своими крыльями в поскрипывающие от ее напора окна, словно бы рукоплескала пианистке, одновременно дирижируя всем этим фантастическим ансамблем. Наконец, звуки концерта угасли. «И вот ты, любезная, тоски нагнала», — вздохнула Славина, когда аплодисменты стихли. «Все же зима — ужасное время года, особенно здесь». И она выразительно посмотрела на Келлера. Тот промолчал. «Что вы, Екатерина Павловна, музыка прекрасна!» — поспешил вступиться Федоров. «У Натальи Николаевны поистине волшебные пальцы!» Порфирий Иванович заметил, как Славина в ответ фыркнула, оглядела публику и потянулась к подносу с угощением, который держал в руках слуга. Антрепренер, сдвинув брови и подняв указательный палец, что-то грозно зашептал белокурой красавице, но это не помогло. Та отмахнулась, схватила с подноса бокал с шампанским и одним махом опорожнила его. «Молчите, Антон Карлович!» Она, отставив фужер, снова принялась тормошить неразговорчивого Келлера. «Вам вот не скучно в нашем городе?» «Зима везде не особенно весела», — буркнул в ответ немец. «Это для вас не должно оказаться новостью». «Глупости. Есть десяток верных способов справиться со всей этой скукой». «Сударыня, я человек военный, подневольный, и мне все способы борьбы со скукой придумывает начальство. Вот и сегодня мне придется пропустить вашу премьеру и срочно покинуть город». «Так вы уезжаете?» «Именно. Приказ есть приказ». «Ненавижу», — еле слышно прошептала Славина. «Ненавижу это вечное затишье. И вас тоже». «Да какое затишье, Екатерина Павловна?» — с улыбкой возразил ей Келлер, хорошо расслышавший ее последнюю фразу. «У вас тут сезон театральный открывается. Поклонники, подарки, бенефисы». «Пустое все», — отмахнулась Славина. «Суета! Долой эту серость! Надоело! Ну так что же, господа, давайте устроим вечер фантов. Я сама задам первый вопрос. Кто из вас решился бы отдать жизнь за ночь с любимой женщиной? В конце концов, чем наши благовещенские ночи хуже египетских?» Поняв, что актриса задумала какую-то эксцентричную проделку, Порфирий Иванович попытался протиснуться через толпу к Славиной, но Келлер остановил его, ухватив за рукав. Антрепренер попробовал было освободиться, но успехом его попытки не увенчались. «Да будет вам, Екатерина Павловна», — сказал Келлер, выпуская, наконец, манжету красного от натуги антрепренера и подходя к девушке. «Зачем платить жизнью за то, что может достаться любому повесе, стоит ему только рассыпаться их величеству в комплиментах, да расщедриться бутылкой недорогого вина?» В наступившей тишине раздался хлесткий шлепок пощечины. Келлер застыл на месте, закрыв на секунду другую глаза, затем повернул к Екатерине Павловне побагровевшее лицо, вытянулся в струнку, щелкнул каблуками и вышел из зала прочь. «Только скандала нам и не хватало», — цокнул языком Порфирий Иванович. Славина оглядела притихший зал и истерично расхохоталась. Потом она побледнела, и губы ее сжались в тонкую линию. Актриса отвернулась к роялю. «Это все ты со своим бестолковым хлопаньем по клавишам», — ожесточенно бросила она Стрепетовой. «Довольно тебе уже бренчать! Хватит! Осип Харитонович, кажется, на десерт сегодня высулили мускатный сорбет?» «Совершенно верно, Екатерина Павловна», — насмешливо прогудел ей в ответ Мануилов. «Распорядитесь. Оглянуться не успеете, как он будет перед вами». Девушка хлопнула в ладоши. Купец молча кивнул лакею, который тут же опрометью бросился к дверям. Через минуту двое слуг осторожно вкатили в зал хрустальный столик на колесах. На нем красовалась большая ваза с фруктами, окруженная многочисленными серебряными креманками с холодным лакомством. «Любой каприз, прелестная Екатерина Павловна! Пожалуйста!» — рассмеялся Мануилов. Славина уселась на предложенный лакеем резной стул, недовольно ковырнула ложкой крем и, глядя, как остальные гости принялись штурмовать столик со сластями, с брезгливым выражением на лице отведала угощение. Порфирий Иванович, незаметно тронув Стрепетову за локоть, показал ей взглядом на двери. «Пора собираться». Тенью проскользнул к выходу Любезников. С достоинством светского льва, уже сейчас входя в роль, раскланялся Загорецкий, и остальные актеры в минуту, словно их не было, исчезли из зала. Лишь Славина демонстративно не замечала антрепренера. Порфирий Иванович откашлялся и ринулся на прорыв сквозь плотный кружок поклонников. «Душенька, вашему прекрасному голосу сорбет перед премьерой впрок не пойдет. Увы, пора возвращаться в театр. Времени осталось мало». Славина отставила в сторону креманку. «Позвольте, Порфирий Иванович, мне самой решать». «Екатерина Павловна, пора спешить на спектакль». Славина встала. «Как же вы утомительны». Антрепренер закусил губу. «Ладно, я поговорю с ней завтра. Итак, правило первое — собрать. Вас уже ждут». «Я вас отлично слышу!» Екатерина Павловна сделала подчеркнуто любезный книксон Мануйлову и с гордо поднятой головой удалилась. Порфирий Иванович с улыбкой поклонился публике и быстрым шагом последовал к выходу. У дверей его окликнули. «Вы уже покидаете нас?» Он обернулся. «Азаревич! Еще один поклонник выискался!» «Нет, теперь уже не время для поклонников. Правило второе — отвезти», — мелькнуло в голове у Порфирия Ивановича. «Простите, Петр Александрович», — расплылся он в улыбке, «но актерам уже пора готовиться к выходу, и потому мы вынуждены покинуть сей прекрасный обед. Всех ждем на премьере! Позвольте откланяться». «Вы не будете против, если я поеду с вами?» — спросил усатый наглец в военной форме. «Мне тоже пора». Если бы Порфирий Иванович мог испепелять взглядом, он бы непременно проделал это прямо сейчас. «Приходите в театр, Петр Александрович. Мы будем рады видеть сегодня всех наших друзей. Но сейчас я уж, простите, откажу вам в сопровождении. Мне нужно настроить актеров, дать им последние указания по пути, а эти слова не для посторонних». Он снова вежливо улыбнулся. «Даже для столь преданных поклонников нашего театра, как вы». Антрепренер поклонился и вышел. Через пару минут к Казаревичу подошел штабс-ротмистр. «Какая все-таки взбалмошная особа, Петр Александрович!» «Вы про Славину?» — обернулся тот. «Ну и про нее тоже!» — штабс-ротмистр пожевал губами. «Хотя ее начальник тот еще фрукт. Секундочку!» Он потянулся за сорбетом и бокалом шампанского. «Все же в свежих ягодах зимой есть что-то сказочное!» Разделавшись с угощением, штабс-ротмистер отставил в сторону пустую вазочку и огляделся. Азаревича рядом уже не было. «Вот это да!» — услышал он вдруг позади себя восторженный мягкий голос. «Михаил Алексеевич, сколько же здесь фруктов! Как прекрасно было бы написать с них сейчас натюрморт!» «Не имею к этому ни малейшего желания», — мрачно возразил своему собеседнику Федоров. «А жаль, жаль. Эту красоту уничтожат уже через четверть часа. Все эти розетки испачканными отправятся на кухню под тряпку судомойки, а от фруктов останутся лишь огрызки, которые только изгодятся, что на корм свиньям». Штабс-ротмистр обернулся, пытаясь разглядеть говорящего. «Матвей Васильевич», — спросил своего визави Федоров, — «чего вы хотите?» «Так, не обращайте внимания. Просто ловлю момент, согласно завету великого Горация. Карпе дием!» Полутов воздел руки к потолку и нараспев произнес: «Не спрашивай, грешно, Оливканоя, знать, какой тебе и мне судили боги дать конец!» Карпе дием. Дословно «лови день». Латинская фраза, означающая «лови момент», «наслаждайся моментом», «живи настоящим» или «будь счастлив в эту секунду». Впервые встречается в оде к Левканое, древнеримского поэта Горация. 65-й и 8-й годы до нашей эры. «Эк, вас понесло!» Пасмурное лицо Федорова не прояснилось даже от упоминания знаменитого античного поэта. Но Полутов, не слыша его, увлеченно продолжал. «Пей, очищай вино и умеряй мечты. Пока мы говорим, уходит время злое. Лови текущий день, не веря в остальное». «Это что за перевод?» — осведомился Федоров. «Фет?» «Да, Афанасий Афанасьевич великолепен, согласны? Прекрасный перевод, прекрасный! Так вот, знаете, вы напрасно не пишете натюрмортов. Мертвая природа. Каково, а? Умертвить натуру, чтобы сохранить ее в вечности. В этом, несомненно, что-то есть. Не находите?» «Господа!» Штабс-ротмистр услышал с другой стороны залы голос Мануйлова. «Позвольте произнести заключительный тост». Последний бокал шампанского и влажный теплый воздух так разморили отяжелевшего после трапезы штабс-ротмистра, что актрисы, поручики, купцы, да и все остальные перестали его интересовать. Он, как старый опытный солдат, прекрасно чуял нутром, что ничего подозрительного здесь уже не произойдет. «Нет», — решил он про себя, — «они там у себя в Москве явно что-то напутали».